Воспитание детей. Семья – это совместная жизнь мужчины, женщины и детей. Она является божественным учреждением. Мы находим упоминание о ней уже на первых страницах Библии. Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственно, ему». Бытие 2:18. «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». Бытие 1:28. Семья имеет большое значение. Она является представительницей человеческого общества и государства. Всякий, кто расшатывает устои семьи, вредит и государству. Марксизм, ставящий своей целью неспровержение государства, явно стремился и к разрушению семьи. Но даже сегодня мы обнаруживаем попытки сатаны по возможности устранить это божественное учреждение. Участившиеся разводы и многочисленные недозволенные связи между обоими полами – дело рук сатаны. Здесь, однако, не место заниматься выявлением всех этих грехов, направленных против устроения Творца, против семьи. Придет время, и сам Бог по слову своему выведет все на свет и осудит. В рамках семьи дети должны быть воспитаны и образованы для дальнейшей жизни, как будущие мужчины и женщины. Одного только указания на это было бы уже достаточно, чтобы доказать и продемонстрировать огромное значение и неизмеримую ценность семьи, заключающейся в том, что какова семья, таково человеческое общество и государство. Воспитание – долг родителей. О том, что задачей родителя является воспитание своих детей, мы читаем в Иезекииле 16:44. «Какова мать, такова и дочь». Много путешествовавший по дальним странам, а потому располагающий огромным опытом и наблюдениями, пастор Отто Функе говорил: «Дети являются продуктом своей семьи. Если это так, или в основном так, то органы власти и собрания должны уделять большое внимание этой ячейке человеческого общества. Время от времени встречаются благонадежные люди, которые признают фундаментальную ценность семьи и стремятся направить воспитание детей в нужное русло. Но поскольку это всего лишь единичные случаи, то и достигаемый успех невелик. Потому мы и видим исполнение пророческих слов апостола Павла, сказанных им во 2 Тимофея, 3 главой, со 2 по 5 стихи. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Если мы упомянули о властях и о собрании, то это не значит, что они должны взять на себя воспитание детей. На родителях лежит обязанность воспитания. Они имеют привилегию так обучить своих сыновей и дочерей, чтобы они стали порядочными мужчинами и женщинами, достойными членами этого огромного общества, представляющего собой государство. Однако, как много людей, вступающих в брак, не задумываются над тем, что им нужно воспитывать детей. Не уподобятся ли многие из них человеку, желающему построить дом, но не имеющему проекта дома, строящему свой дом наугад? Как же будет выглядеть такой дом и к чему приведет воспитание детей, которое между тем уже началось и продолжается наугад? Один мудрый педагог писал: «Начинайте воспитывать ребенка еще до его рождения». Другими словами, это значит, воспитывайте самих себя, только тогда вы сможете правильно воспитать своего ребенка. Такое самовоспитание родителей является основой для воспитания детей. Наши дети дышат атмосферой дома. От того, хорошая она или плохая, зависит и влияние его на детей. Будет ли оно благоприятным или неблагоприятным? Когда что-то происходит между супругами, возможно, впервые, то оно действует подобно острому лезвию клина. Если отношения между родителями не уладятся, и что-то вдобавок усугубит их, тогда это лезвие войдет еще глубже, и разногласия будут еще больше. Это может зайти так далеко, что отец и мать перестанут понимать друг друга. Что же будет с детьми, которым придется расти в такой атмосфере? Как хорошо, что мы, родители, имеем привилегию вместе предстать перед Господом. Здесь, пред лицом Его, мы вновь обретаем друг друга, даже если дьяволу уже удалось вбить острый клин между нами. Едва ли стоит напоминать о том, что супругам следует вместе высказывать Господу свои просьбы, а с другой стороны, также важно, чтобы каждый лично вел молитвенную жизнь. Разногласия во мнениях между родителями возникают снова и снова. Однако важно, чтобы дети об этом не слышали, и особенно, чтобы они не видели, что родители спорят об их воспитании. Подлинный страх перед Богом заставляет родителей раскрывать свои разногласия перед Господом. Таким образом, разногласия лучше всего улаживать в духе мира. Прежде всего, стремитесь к Царству Бога. Дети – это дар Бога. Мы обязаны воспитывать их для Него. Отдаем ли мы себе отчет в том, что это значит? Дети – это самое драгоценное и значительное в этом мире, что достается нам. Мы дорожим своим материальным имуществом, большим или малым. Но дорожим ли мы нашими детьми, этим величайшим и драгоценнейшим благом? Заботимся ли мы всем сердцем об их вечном благополучии? Деньги и имущество, которые нам хотелось бы оставить им, пригодны лишь на этой земле. И даже профессия, которую мы для них выбираем, может пригодиться лишь на короткий промежуток времени, изменяемый жизнью на земле. Важнее денег, имущества и профессии является наше духовное наследство, потому что его хватит на целую вечность. Наша богобоязненность, наше доверие Богу, наш пример отделения от всякого зла и многое другое должны оказывать влияние на жизнь наших детей. Родители, действительно заботящиеся о благополучии своих детей, должны постараться наделить их такими благами на жизненном пути, которых бы хватило им на целую вечность. Осознайте и обдумайте свои слова, прежде чем говорить. Ваши слова должны производить впечатление на ваших детей. Лучше вообще не приказывать, чем давать неверное повеление. Почему дети должны внимать словам родителей, если эти слова ничего не стоят? Поэтому сначала подумайте, а затем говорите и действуйте. Наказывайте своего ребенка только в том случае, если уверены, что это наказание справедливо. У детей очень обостренное чувство справедливости. Их души следует щадить, и мы должны остерегаться, чтобы не ранить их несправедливым словом или поступком. Так и здесь. Сначала хорошо подумайте, прежде чем выговорить ребенку или наказать его. Сердце праведного обдумывает ответ. Притчи 15:28. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Притчи 16:32. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Притчи 25:28. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притчи 10:19. Внушению страха Божьего и доверия к Нему является основным принципом христианского воспитания. Истинный страх пред Богом приводит к тому, что родители во всех ситуациях и условиях повседневной жизни поступают согласно воле Бога. Доверяя Ему, они рассказывают обо всех своих волнениях и трудностях, спокойно веряя себя Ему. Дети – это искусные наблюдатели, видят, как их родители боятся Бога и доверяют Ему, а поэтому и сами становятся богобоязненными и учатся доверять Богу. Разве не способствует мирской дух тому, чтобы дети не учились от родителей бояться Бога? Именно об этом свидетельствует притча из Галатов 6:7. «Что посеет человек, то и пожнет». Страх Господень научает мудрости. Притча 15:33. Жизнь вдвоем требует много мудрости, а когда семья вырастает, необходимо еще больше мудрости. Осознали ли вы, что совсем не безразлично, как вы начинаете день, как придется или с уважением к своему супруге или супруге и остальным членам своей семьи? Ваши слова и поведение оказывают влияние на тех, кто слушает вас и наблюдает за вами. Вот страх Господень есть истинная премудрость. Иова 28:28. Воспитай своего ребенка для работы. Было бы неправильным желание уберечь своего ребенка от исполнения домашних дел. В доме или в саду найдется много несложных дел, с которыми весьма хорошо может справиться даже маленький ребенок. Правда, это требует некоторых усилий, направленных на то, чтобы заставить ребенка трудиться, но эти усилия вознаградят и мать ребенка. Чем раньше ребенок привыкнет трудиться, тем легче ему будет впоследствии соответствовать тому положению, которое он займет в этой жизни. Многие люди, ставшие знаменитостями, вышли из семей бедняков и с раннего детства были вынуждены много работать. Одна мирская пословица гласит: «Работа красит человека». Это касается как детей, которые еще не осознают этого, так и взрослых. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Притчи 10:4. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Притчи 12:27. Нехорошо критиковать своих сестер и братьев, а также свое собрание в присутствии детей. Такая критика оказывается весьма пагубной и даже роковой. Она на долгое время или даже навсегда оторвала детей некоторых верующих от общения с детьми Бога. Все верующие несут на себе печать человеческой слабости, поэтому даже собрание, состоящее из таких же людей с присущим им упрямством и недостатками, еще не избавлено от этого. Также и мы принадлежим к их числу. И как мы относимся к нашим братьям и сестрам, так и они вынуждены относиться к нам, потому что мы допускаем ошибки, на которые они могут натолкнуться. Поскольку, пока мы сами не являемся совершенством, то должны судить о других в духе благодати, осмыслив следующее замечание. Любовь покрывает множество грехов. 1 Петра 4:8. Исполнившись этим духом, мы перестанем критиковать сестер и братьев, а также и собрания. Напротив, мы от всего сердца будем подчеркивать эти прекрасные стороны нашего общего свидетельства. Наши дети увидят это и пожелают пойти тем же самым путем, что и их родители. Молитва богобоязненных родителей является мощной силой, к которой они ежедневно прибегают, чтобы оградить своих детей от опасностей. Это происходит в мире, полном опасностей и искушений. Многим из нас пришлось покинуть безопасный приют. С беспокойством думают родители об отсутствующем ребенке. Они пытаются что-то прочесть между строк его письма, чтобы представить себе, в каком положении находится их ребенок, и они молятся за сына или дочь. Таких родителей может воодушевить пример матери Самуила. Согласно обету, который она заключила, она привела своего сына в Силаам, где жили богохульные и испорченные сыновья Илии. Самуил был защищен от нравов и грехов таких людей. Анна действительно много молилась о своем сыне. Один сын должен был покинуть дом родителей, чтобы продолжить свое профессиональное образование. Он осуществил эту перемену с определенным намерением воспользоваться своей свободой, чтобы предаться мирским удовольствиям. Однако его планы потерпели крушение, потому что он снова и снова чувствовал влечение к собранию и посещал его. В то время его родители много молились о нем. Одна дочь, которая из-за присущего ей темперамента много раз сталкивалась с опасностями, рассказывала о чудесном спасении. Ее набожная мать молилась за нее. Такие усердные молитвы родителей как бы неприступной стеной ограждают подстерегающихся опасности детей. Давайте поэтому использовать эту силу и мощь молитвы. Нередко родители балуют единственную дочь среди нескольких сыновей или единственного сына среди нескольких дочерей. И это уже баловство, а не правильное воспитание. Такие дети вырастают эгоистами и многие годы, а то и всю жизнь, несут на себе печать этого недостатка воспитания. Не сами дети виновны в том, а их родители. Мы должны уделять внимание детям. Как бывают обескуражены и оскорблены дети, если их родители невнимательно и неделикатно относятся к тому, что ценно для их. Наш Бог и Отец относится к нам, своим детям, с большим пониманием, любовью и состраданием. Мы читаем о Нем. «Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Псалом 103, 13. Будучи близки к Нему, мы познаем, как мы должны относиться к нашим детям. Весьма полезно, если родители время от времени задают себе вопрос: «Что же думает обо мне мой ребенок?» Мы уже указывали на то, что дети внимательные наблюдатели. Чем старше они становятся, тем больше они в состоянии судить о том, справедливо ли мы рассуждаем и действуем, соответствует ли все наше поведение тому, к чему мы призываем. Они отдают себе отчет в том, насколько согласуется наше повседневное поведение с теми словами, которые мы высказываем в нашей общей молитве по утрам. Каждый человек имеет привычки. Бывают разные привычки, которые ребенок усваивает, не замечая этого. Например, привычка говорить правду, соблюдать порядок или наоборот. Большинство привычек, которые юноша или девушка берет с собой в жизнь, закладывается в семье. Воспитанные с такими привычками, они привыкают быть правдивыми. Им противен беспорядок и все, что ему сродни. В послании к Евреям 5:14 Слово Бога говорит об одной важной привычке. Речь идет о том, что наши дети должны научиться распознавать добро и зло. И чем раньше они привыкнут делать это, тем лучше. Это должно происходить в семье, так как дети учатся этому от нас. Советы родителей. Мудрость учит родителей не вмешиваться или почти не вмешиваться в дела своих женатых сыновей или замужних дочерей, по крайней мере, в первые годы их супружеской жизни. Жизнь – это школа, которую должны пройти все люди. Эта школа обязательна. И задачи, которые в ней задают, не всегда можно решить с помощью советов, умудренных опытом родителей. Молодые люди вступают в брак со знанием своей самостоятельности и желанием устроить свою жизнь и свой дом по своему собственному усмотрению. Поэтому важно, чтобы особенно матери не торопились высказывать свои взгляды и на время отошли в сторону, пока у них не спросят совета. Такой осторожный и мудрый образ действий поможет избежать раздоров, злых упреков и неповиновения. Мудрые родители много молятся за своих детей, они немногословны, и если они должны высказаться, то делают это мудро и обдуманно. Пример матери. То, о чем будет говориться ниже, особенно относится к матерям. В 1 Петра 3, стихи 3 и 4 мы читаем: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Воспитание детей в основном ложится на матерей, однако воспитывает не только словами и наказаниями. Более действенным, чем эти два способа, является пример, потому что дети имеют обыкновение подражать тому, что они подмечают у своих родителей. Поэтому истинно богобоязненные матери обращаются к вышеупомянутому Писанию. Они не только читают его, но и живут им, потому что хотят, чтобы их дети, в данном случае их дочери, как и они, поступали по Писанию. Но как же дело обстоит в тех семьях, где мать принимает мирские нравы, красит ногти, красит или стрижет волосы, или делает модную прическу? Ах, сестры, если вы желаете принадлежать к богобоязненным женщинам, избегайте предрассудочных мирских нравов. Подумайте о ваших дочерях, подумайте также о юношах вокруг вас, которые наблюдают за вами. Благодаря Богу, большинство сестер, живущих среди нас, живут в стороне от вышеназванных мирских привычек. Они стараются жить согласно вышеупомянутому слову из святых писаний. Да убережет их Господь и дальше. Господь ниспошлет этим сестрам благодать, которая не даст им соблазниться и побудить других тоже не желать никаких иных украшений, как только тех, что драгоценны пред Богом. Еще раз о страхе Господнем. Многие верующие родители тревожатся и печалятся о том, что их дети проявляют непослушание и приверженность к мирскому. Однако в основном в этом виноваты сами родители, потому что они в недостаточной мере были преданы Богу в своих поступках. С другой стороны, в притчах 14:26 мы читаем: «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». Дети родителей, живущих в страхе пред Богом, становятся причастными к тому благословению, которое связано с этим страхом пред Господом. Это благословение велико и многообразно. Страх Господень дает познание и мудрость. Притчи 1.7, Притчи 9.10. Он прибавляет дней и является источником жизни. Притчи 10.27, Притчи 14.27. Страх Господень – это богатство и слава и жизнь. Притчи 22.4. Он указывает нам путь, каким нам идти по жизни. Псалом 25.12. Он приносит нам избавление от опасности, а также милость и благоволение Господа. Псалом 34.7, Псалом 103.13, Псалом 147.11. Сколько богатств и сокровищ заключается в страхе Господнем. И все эти блага предназначены для использования родителями, живущими в страхе Господнем. И не только для них одних, но и для их детей. Поведение, жизнь, одним словом, бытие человека – это то, что его характеризует. Вся его сущность, собственно говоря, это его беседы с ближними, речь, которая часто звучит громче и убедительнее, чем слова. Гораздо труднее и стоит больше усилий быть чем-то, чем просто говорить. И мы воспитываем своих детей и оказываем на них влияние скорее тем, что мы из себя представляем, нежели тем потоком слов, которые мы обрушиваем на них. Отец, мать, кем вы являетесь? Ваши дети судят о вас потому, что вы из себя представляете. И они перенимают в своей жизни больше из того, что увидели в вас, чем из ваших слов, возможно, весьма подходящих лишь для хороших советов. Отец был тихим человеком. Он не поднимал много шума вокруг себя и был весьма молчаливым. После того, как его дочь уверовала, он спросил у нее, что же послужило поводом для ее обращения. Дочь ответила ему: «Я увидела Спасителя в твоей жизни». Этот случай наилучшим образом демонстрирует то, что мы, родители, пока живем на этой земле, имеем привилегию вести наших детей по тому пути, на котором нам хотелось бы их видеть. Один отец рассказывает: «Долгое время я был раздосадован на одного брата, который исполнял в собрании служение словом, и я думал, не лучше ли будет для меня не приходить на собрание в первый день недели, во второй половине дня и на неделе. В те дни моей внутренней раздвоенности я обратил свой взор на моих детей. Какой пример они возьмут с меня? Не поступят ли они и позднее так же, решив, что отец поступил правильно, позволив себе пропускать собрание?» И эта мысль о моих любимых детях, которая в то печальное время овладела мною, не дала мне пропустить собрание. Господь благословил проявленное мною смирение и привел всех моих любимых на тот же путь послушания, на который Он в Своей благодати поставил и меня. События из жизни, рассказанные родителям с целью ободрения. Одной верующей супружеской паре в течение нескольких лет было даровано Богом 9 детей. Теперь они все уже сами женаты. Они все принадлежат Господу и стараются верно следовать по стопам родителей, чтобы получить наследие Господне. В семьях этих 9 сыновей и дочерей родилось больше 30 детей, которых они стараются воспитывать так же, как воспитал их отец. Это был строгий, но любящий отец. Он опекал своих мальчиков и девочек, не только посылая их в воскресную школу, но и регулярно брал их с собой на час поклонения Богу, а также на послеобеденное собрание. И эти сыновья и дочери до сих пор свидетельствуют о внимании к себе со стороны своего отца и о том уважении, какое они питают к своим родителям. Следующий пример мог бы пригодиться родителям, сомневающимся в том, как им следует поступать со своими детьми. Отец и мать задумывались над тем, не будет ли слишком большой нагрузкой для их детей, если наряду с посещением воскресной школы они будут посещать с родителями регулярные собрания. Они задают себе такой вопрос, потому что опасаются в будущем получить упрек со стороны детей за то, что заставляли их посещать то и другое. Оба эти родители происходили из семей, в которых отцы своей строгостью отдалили детей от собрания, и они не хотели совершать ту же ошибку. Они поведали о своем затруднении Господу и сказали, обращаясь к Нему: «Господи, в Своем Слове Ты говоришь нам, что дети должны находиться там, где их родители предстоят пред Богом. Мы хотим быть послушными Тебе, но имеем относительно этого некоторые опасения. Возьми же на себя ответственность за тот путь, по которому мы желаем пойти вместе со своими детьми, оставаясь послушными Твоему Слову». Доверившись во всем Богу, эти родители стали посылать своих детей в воскресную школу и брать их с собой на собрание утром и в послеобеденное время. Между тем, их дети выросли и пошли по стопам своих верующих родителей. Теперь они с благодарностью вспоминают о своем отце и своей матери, которые направили их по этому пути. Воля ребенка. В саду росло молодое деревце. Крестьянин был очень занят работой и не находил времени надлежащим образом ухаживать за деревцем. А ведь деревце было бы сильным и здоровым. Позднее можно было бы укрепить его крепким колышком. Прошли годы. Молодое деревце выросло и развилось. Однажды крестьянин пришел в свой сад и остановился перед этим деревцем. Оно заметно выросло, но ствол его был искривлен. «Да», – произнес крестьянин, – «я же сам способствовал этому недугу». Он взял прочный кол, воткнул его в землю и крепко привязал к нему молодое деревце. Прошло еще время, деревце подросло, но ствол его оставался кривым. Дорогие родители, улавливаете ли вы смысл этой притчи? Не дожидайтесь, пока деревце подрастет еще несколько лет, чтобы потом укрепить его прочным колышком. Если двух- или трехлетний ребенок уже проявляет своеволие, то значит ствол деревца обещает вырасти кривым. Значит, самое время укрепить его колышком. Верующие, богобоязненные родители хотят посвятить своих детей Господу, вырастить их для Него. Они желают увидеть их на том пути, где они сами найдут благословение. Таких родителей могут ободрить следующие отрывки из Слова Божьего, которые особенно привлекают наше внимание. Ездра 10.1. «Когда так молился Ездра и исповедался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал». Неемия 12.43. «И приносили в тот день большие жертвы и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети». Иоэля 2.16. «Соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев». Богобоязненный израильтянин сознавал, что угодит Богу, если приведет своих детей туда, где сам предстанет пред Богом. Идет ли речь о собрании для смирения, как в Ездра 10.1, или о праздновании и радостном ликовании, как в Неемия 12.43? В Иоэля 2.16 мы слышим повеление, высказанное самим Богом, о том, что Он желает видеть в своем собрании даже грудных младенцев. Наставление, которое мы должны извлечь из этих отрывков, ибо они написаны нам в назидание, состоит в том, что мы должны брать своих детей с собой, когда мы собираемся вокруг личности Господа нашего Иисуса Христа. Так давайте же отвергнем нашептывание сатаны о том, что наши дети еще ничего не поймут, что мы слишком много от них требуем, что это лишь утомит их, что лучше бы нам с ними отправиться на прогулку и так далее. Примерно так звучат всяческие отговорки врага. Таким образом, сатане очень часто удается отдалить детей от собраний верующих. Поэтому так много сыновей и дочерей не знает пути к этому месту благословения. Многочисленные наблюдения в различных странах рисуют следующую картину, которая красноречивее многих слов. Верующая молодежь особенно многочисленна в тех местах, где существует обычай брать детей с собой в собрание. Там же, где дьявол может свободно оказывать свое влияние, молодежь в собраниях детей Бога отсутствует. Родители, будьте начеку. Будущее наших детей в основном в наших руках и во многом зависит от нашего примера. Если то место, где мы встречаемся с Господом Иисусом, любо и дорого нашему сердцу, то мы с удовольствием будем брать туда наших детей. Последовательность относится к одному из важнейших принципов воспитания детей. Если я что-то приказал своему ребенку, то должен быть последовательным и требовать от него послушания. Лучше уж не приказывать, чем приказывать, а потом уступить ребенку и разрешить ему действовать по своему усмотрению. Последовательность не обходится без строгости. Строгость же должна сопровождаться любовью, чтобы дети не были подавлены. Если мы хотим, чтобы наши дети относились к нам со вниманием и уважением, мы обязаны быть последовательными и в требованиях к ним строгими и любящими. Эти три качества присущи мудрому воспитанию детей. Бросается в глаза то, что дети, которые воспитаны таким образом, ценят и уважают своих родителей до старости, тогда как дети, воспитываемые в мнимой любви, которым много позволяется, оказывают своим родителям мало внимания. Родители, будьте внимательны. Ваши дети, даже маленькие, подслушивают ваши разговоры. Ваши слова в их душе оставляют отпечаток, который не так-то легко изгладить. Очень важно, чтобы мы, родители, твердой ногой стояли на земле, потому что в свете Слова Бога мы признаны праведниками. Наши дети прислушиваются к нашим разговорам и подмечают, насколько мы тверды в вере, которую исповедуем. Критика собрания или прихожан, братьев, сестер, приносит плохие плоды и ведет к тому, что дети отказываются следовать одним путем со своими родителями. Занимайтесь самовоспитанием, только тогда вы сможете правильно воспитать своих детей. А когда можно перестать воспитывать детей? Собственно говоря, никогда. Пока родители живы, их сыновья и дочери должны учиться у них, как вести себя в разных обстоятельствах и условиях, которые им готовит жизнь, как бояться Господа, доверять Богу и жить в зависимости от Него. Говорите своим детям правду. Шутливые речи, в которых содержится хотя бы маленькая ложь, не дадут добрых всходов. Если мы сеем ложь, даже ради того, чтобы немного подразнить, то получим от наших детей ответную ложь, ибо Слово Бога гласит, что посеет человек, то и пожнет. Даже маленькие дети замечают, если их родители говорят не всю правду, или, как мы часто говорим, позволяют себе немножечко солгать. Разве дети, привыкшие к подобному образу действий, не станут потом поступать аналогично, прибегая сначала к малой, а потом и к большой лжи? Ведь они научились этому дома. Потому давайте лучше сеять истину, ибо она – семя доброе. Никогда не наказывайте своего ребенка в гневе и в состоянии возбуждения. Гнев ослепляет и приводит к слишком жестокому, подчас незаслуженному наказанию. Дети чувствуют, если наказание, которое они получают, не соответствует их проступку, и это их возмущает. Поэтому давайте прислушаемся к тому, о чем гласит Слово. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Или, и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Наказание должно быть справедливым, то есть соответствовать степени непослушания и тем обстоятельствам, в которых был совершен проступок. И поскольку мы всем сердцем желаем благополучия нашим детям, давайте будем умолять Господа дать нам мудрости, чтобы, наказывая своих детей, мы проявляли рассудительность и справедливость. Родители, ваши дети видят, что вы охотнее всего читаете. Возможно, они не в состоянии отличить, что лучше – Библия и статьи о религии, или газеты, иллюстрированные журналы и подобные им издания, имеющиеся в квартире, но они следуют примеру родителей. Богобоязненный отец, беспокоящийся о благе своих детей, читает Слово Божье и молится со всей семьей. Дети, растущие в такой атмосфере, как правило, вырастают богобоязненными и подражают тому, что они видят и слышат. Когда вы хотите научить своего ребенка молиться? Вероятно, когда он научится говорить. Тогда будет уже слишком поздно. Я вспоминаю о молодой матери, которая принесла своему 6-месячному ребенку бутылочку, взяла его за ручки и молила. «Я благодарю Тебя, Господь Иисус, за эту хорошую бутылочку». И только тогда тянувшийся к ней ребенок получил эту желанную бутылочку. Это повторялось часто. Ребенок привык к этому, и позже его не нужно было заставлять силой во время застольной молитвы складывать ручки и успокаиваться. Родители, доверяют ли вам ваши дети? Маленькие дети полностью доверяют своим отцам и матерям, взрослые же дети не всегда. Возраст, когда дети становятся юношами и девушками, особенно опасен. В этот период у них появляются свои проблемы, свои вопросы, которые им нелегко решить. Эти дела, по их мнению, нельзя обсуждать со своими родителями. Счастливы те дети, которые могут доверять все свои проблемы отцу и матери, рассказывая им о школе, друзьях, о своем физическом развитии, о будущей профессии и о прочих проблемах, которые могут возникнуть в жизни детей от 10 до 16 лет и старше. Родители, доверие к вам ваших детей – нечто ценное, но не само собой разумеющееся. Его нужно воспитать, причем это нужно сделать уже в раннем возрасте. Не дожидайтесь, пока вашим детям исполнится 10-13 лет, чтобы заслужить их доверие. Во всем относитесь к ним с пониманием. Постарайтесь сами войти в их положение. Это поможет вам смягчить ту жестокость, с которой они подчас действуют, ведь именно эта жестокость закрывает от нас сердца наших детей. Там, где необходимо наказывать, наказывайте. Розги, секущие справедливо и с пониманием, ничуть не подрывает доверие детей к родителям. Родители, воспитывайте доверие ваших детей к себе. Мы, родители, почти все страдаем этой болезнью. Одни в меньшей, другие в большей степени. Разве мы не бываем уверены, что наш метод воспитания детей самый верный? Еще Соломон, руководимый Духом Бога, говорил: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – пути к смерти». Притчи 14.12. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души». Притчи 16.2. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Притчи 15.33. Таким образом, сегодня происходит то же самое, что и раньше. Но нам нужно принимать во внимание вторую часть выше приведенных стихов, что позволит нам сказать: «Не будь мудрецом в глазах твоих». Притчи 3.7. «Какова мать, такова и дочь». Эти слова тоже взяты из Священного Писания, Иезекииля 16.44. Один пожилой служитель Господень, много лет верно служивший его делу, как-то сказал: «Человек имеет таких детей, каких воспитал», и добавил к сказанному: «Вряд ли стоит говорить об этом, ведь мы должны читать то, о чем сообщает Слово Божье, поскольку оно обращено к нам». Процитированная здесь строка взята из следующего отрывка: «Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о себе: какова мать, такова и дочь». Первоначально слово «притча» относится к светской жизни. Притча, читаемая в словаре Брокхауза, это краткое изречение, отражающее жизненный опыт. Таким образом, уже древние народы заметили, что дочь походит на свою мать. А пророк Иезекииль, руководимый Богом, использовал эту притчу применительно к Иерусалиму. Мы не рискнем использовать эту притчу во всех случаях жизни и добавим, что всегда есть исключения. У некоторых богобоязненных матерей бывают дочери, склонные к мирскому, и наоборот, некоторые склонные к мирскому матери имеют набожных дочерей. И все же не будем сглаживать остроту слова Бога, которое гласит: «Какова мать, такова и дочь». От чего это зависит? Дорогие родители, не забывайте, недостаток последовательности является одной из главных ошибок в воспитании детей. Мать приказывает или запрещает, а ребенок не выполняет требования матери или выполняет лишь тогда, когда она ему подходит. Это не воспитание, а баловство. Дети, которые ведут себя таким образом, осложняют жизнь своих родителей. Мать мучается, потому что ей приходится трижды или четырежды взывать к ребенку, пока он не соизволит подчиниться ей, и оба раздражаются. Приходится прибегать к наказанию, хотя матери это не нравится, да и ребенок недоволен. И все это происходит из-за недостатка последовательности, потому что ребенка еще раньше не приучили к беспрекословному послушанию. Родители, особенно вы, матери, заботьтесь о том, чтобы ваши дети слушались вас сразу. В противном случае вы стараетесь понапрасну, поскольку ваши дети, хотя и получат меньшее наказание, отнесутся к этому легкомысленно. Не ждите, однако, когда ваш ребенок будет старше, чтобы проявить последовательность в своем воспитании. Его воля даст о себе знать намного раньше, и ее следует своевременно направить в правильное русло. Последовательность, настойчивость – вот основные принципы воспитания детей. Опасность эгоизма. Свобода от собственного «я» способствует мирному существованию. Кто оскорблен? Я. Кто раздражен? Я. Кто чувствует себя непонятным? Я. И поскольку это «я» играет такую большую роль, то люди жестоки по отношению друг к другу. А дети видят и слышат все это. Освободившись от этого собственного «я», мы сможем мирно и по-доброму относиться друг к другу. Каждый такой человек прежде всего задумается о благе другого, а о себе думает в последнюю очередь. Это, несомненно, скажется на делах и словах. И дети увидят и услышат это. Да, быть свободным от собственного «я» значит обеспечить возможность мирного и доброго существования друг с другом, а это способствует мудрому воспитанию детей. Никакого сквернословия. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью. Колоссянам 4:6. Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Марку 9:50. Соль предотвращает гниение. Она олицетворяет собой силу и духовную энергию, которая сохраняет нас от всего, что мешает нам обратиться к Богу. Мы также должны использовать соль при общении друг с другом, особенно в семейных отношениях. В повседневном общении это означает, что нужно подумать, прежде чем высказаться. Тогда наше слово будет благоразумно, исполнено благодати и приправлено солью. Даже советы родителей должны действовать подобно соли. Если солью посыпать больное место, она причинит еще больше боли, но не повредит. Неверующий супруг. На одном листке календаря я прочел следующее. Верующей матери, имеющей неверующего мужа, нелегко воспитать своих детей для Господа. Чтобы ободрить такую сестру, можно привести следующий случай. Адольф Монот как-то спросил одну знакомую женщину, неверующий муж которой в присутствии детей высмеивал божественное, как ей в таком случае удалось воспитать своих детей для Господа и уберечь их от пагубного влияния их отца. «С тех пор, как я познала Господа, я не пытаюсь подрывать авторитет отца. Но с раннего детства мои дети видели на моем столе Библию. Она и наставляет меня в любой жизненной ситуации. Я молчала и давала возможность Богу говорить с ними. Когда они, совершив какое-нибудь добро или зло, обращались ко мне с вопросами, я открывала свою Библию и находила на это ответ, выговаривая им или поощряя их добрые дела». Так они выросли богобоязненными, и Бог уберег их от дурного влияния и дал им счастье. Конечно, и жизнь матери была живым письмом Христа, в котором дети ежедневно могли прочесть Слово и волю Бога. Уважение к родителям. «Почитай отца твоего и мать». Ефесянам 6:2. Эта заповедь касается и родителей, у которых тоже есть отец и мать. Наши дети должны научиться от нас следовать этой заповеди. Верующие родители, вы, конечно, слышали о старых людях, с которыми плохо обращаются их дети. Старый отец и старая мать становятся для детей обузой, они ждут их смерти. Среди таких стариков встречаются иногда и верующие родители, которые стремятся поскорей умереть, чтобы избавиться от своего жалкого существования. Да, их дети лишены страха Господнего. Поэтому их обращение к родителям так жестоко и порочно. Истинный же страх Господень побуждает детей уважать своего престарелого отца и свою больную мать и окружать их нежной заботой. Страх Господень не прививается сам по себе, его должны посеять и взрастить родители. Дети должны каждый день видеть его, начиная с раннего детства. Они должны как бы дышать этой атмосферой страха Божьего. И таким образом они тоже станут богобоязненными, ведь большинство детей остаются такими, какими их воспитали дома, сохраняя полученные там впечатления. Такие дети уважают своих родителей, они почитают их и любят их до конца жизни.